Глава четвертая. Британская ведьма. Орлеан оказался монстром. Натуральным монстром размером в полтора Новгорода, но с новенькими спрямленными стенами высотой с пятиэтажный дом, с полусотней башен, каждая из которых была в полтора раза выше общего уровня, пятью воротами и двумя мостами. Опытный глаз Вожникова сразу отметил, все укрепления отстроены с расчетом на применение пушечного огня. Бойницы направлены вдоль стен. Сдувать картечью осаждающих, будь тем вдруг взбредет в голову карабкаться с помощью лестниц. В нескольких местах подступы к городу прикрывали низкие земляные форты, готовые прикрыть друг друга фланкирующим огнем. Для ядер такое укрепление может стать жесточайшей головной болью. Нет стен, нечего ломать. Маленькие амбразуры — трудная цель. А земляные брустверы восстановить так же быстро и несложно, как и испортить. Впервые за многие годы Егор почувствовал себя неуютно. Где-то здесь, на западной окраине цивилизации, внезапно обнаружился фортификатор, способный свести на нет все его усилия и изобретения. Настильным огнем, как известно, зарывшегося в землю врага выбить невозможно. Мортиры же потребуют тяжелых разрывных снарядов, сложных в изготовлении и безумно дорогих. Неприятным сюрпризом стало и то, что город был многолюдным. Невзгоды войны и эпидемии словно обошли столицу Орлеанского герцогства стороной. Здесь шумели рынки, стучали молотки в мастерских, расхваливали свои ткани купцы, зазывали в трактиры пивовары. То и дело на улицах встречались скрипучие арбы с цельнодеревянными колесами, на которых везли строительный камень и бочки с известью. Город строился, он рос и крепчал. Это было хорошо для Франции, но плохо для великого князя и императора. Егор отлично понимал, сколько крови придется пролить, чтобы захватить подобную твердыню силой. А значит, нужно либо попытаться переманить герцога на свою сторону, либо убедить его в своем миролюбии и мягко обтечь его земли своими. В полном окружении трудно сохранять независимость. Прояви любую враждебность, и тебя быстро удушат блокадой. 2-3 поколения, и Орлеан станет союзником, а то и опорой империи. Вот только как наладить контакты со здешним правителем? Поди разбери, что у него на уме. Если верить истории, он сражался за короля и Францию насмерть, отстояв от падения в небытие и город, и государство. По легенде, помнится, победу в осаде французам принесла Орлеанская дева. Но вот только вряд ли она добилась бы хоть чего-нибудь, измени герцог королю и открой ворота англичанам. Странным было только то, что из школьного курса в памяти Вожникова отложилось, будто Франция находилась даже не на грани поражения, а уже далеко за гранью, и уцелела только чудом. Он же за время путешествия видел разруху, разорение, следы бунтов и эпидемий, но никаких следов английской оккупации. Между тем наступало лето 1415 года. Приближался момент коренного перелома и освобождения. И от кого? Чертовщина сплошная, да и только. Орлеан не считался столицей Франции, но он, несомненно, был ее сердцем, горячо бьющимся, живым, активным. Что поразило Егора, здесь были даже бани. Не такие, как на Руси, с парной, нырянием в прорубь, вениками и раскаленными каменками. Однако во многих местах на берегу Луары можно было снять комнату или залу с деревянными катками, полными теплой воды, с простынями для обворачивания и даже со щелоком, заменяющим мыло. Причем щелоком, разбавленным какими-то ароматизированными маслами и пахнущим то ли сиренью, то ли розами, то ли просто карамелью дюшес. Правда, в Европе все было не как у людей, и простынь человеку не выдавали, а клали в катку, чтобы гость садился сверху и погружался верхом на тряпке. Зачем? Почему? Вожников не понял. Однако отказываться от мытья из-за этого не стал. Как не стали делать этого ни сарацин, ни его невольница, ни шевалье Изабелла. Раздельного купания здесь почему-то не признавали. Французы. Уклонился от общей помывки только Пересвет. Опять ему что-то померещилось. «Как твоя нога, прекрасная амазонка?» Млея по шею в пене от влажного тепла, поинтересовался Вожников. «Моя нога?» Шевалье Изабелла высоко вскинула из пены вверх свою ножку, придирчиво ее осмотрела. «Мне нравится. А тебе?» За прошедшую неделю опухлость спала полностью, хотя легкая розоватость на исколотой шилом коже все-таки сохранялась. «Прости, что из-за меня тебе пришлось столько вытерпеть», — уже в который раз повинился молодой человек. «Забудь, Егор Бродяга. Что миновало, то прошло», — посоветовала женщина. «Нельзя быть злопамятным. Отрубил врагу голову и забудь, не держи на него обиды. Господь учит нас прощать». «Мне нравится твоя нога», — ответил Вожников. «Я очень боялся, что с ней что-нибудь случится». Шевалье Изабелла вскрикнула, ухнулась в катку с головой, расплескав по сторонам изрядно воды, а когда вынырнула, отирая лицо от пены, оказалось, что она хохочет. «Это что, Егор Бродяга, был такой комплимент? Попытка заговорить о моей красоте? Нет, премудрый путник, делать комплименты — это явно не главное твое умение. Об алхимии и географии ты сказываешь куда занимательней». «Ну и ладно», — поморщившись, буркнул Егор. «Тогда скажи, как много французских земель англичане смогли завоевать за минувшее столетие?» «Ничего», — после недолгого колебания ответила женщина. «Графство Понтье со времен Вильгельма Завоевателя за ними. Гиень тоже завсегда английской была. При Иоанне Добром они, правда, смогли захватить земель преизрядно. Однако король Карл вскоре все обратно возвернул». «Хорошо», — неуверенно зачесал в затылке Егор. «С одной стороны, рыцарь его подозрения подтвердила. С другой, а как же тогда Жанна д'Арк, перелом в войне и освобождение? Неужели вся эта героическая эпопея окажется таким же фуфлом, как нашествие монголов?» «Не слышу радости в ответе», — плеснула в него водой веселая женщина. «Чем ты недоволен?» «Да вот хочу с герцогом Орлеанским подружиться. Ты с ним случайно не знакома? Может, в гости позовешь? Посидим где-нибудь, поболтаем, пивка выпьем». Его собеседница опять расхохоталась, окунулась головой, выглянула обратно и сказала: «Забавный ты, Егор Бродяга! С герцогом Карлом Орлеанским, королевским племянником, да он о моем существовании и слышать никогда не слыхивал. То он и кто я? Да я для него ровно как мотылек. Порхай, не порхай, все едино не заметит. Разве только чудо какое!» Дверь в помывочную открылась. Внутрь вошли двое слуг. С натугой волоча ведра с горячей водой, а следом за ними хорошо одетый дворянин, показавшийся в первый миг порезанным на четыре части из-за раскраски костюма. Суконные сине-зеленые чулки со штанинами разного цвета и вельветовая зелено-синяя куртка, причем зеленый верх был над синим низом и наоборот. На голове коричневая шляпа с дорогим страусовым пером. На поясе меч с наборным эфесом, как весомое подтверждение знатности. Оглядев купальщиков, гость снял шляпу, слегка поклонился, помахав ею над полом. «Шевалье Изабелла, рыцарь Сантьяго, урожденная де ла Тринити Парает? Я вся внимание, шевалье?» Чуть ниже погрузилась женщина в бадью и пустила несколько пузырей. Судя по поведению обоих, подобные банные визиты считались тут в порядке вещей. Французы. «Мой господин, герцог Карл Орлеанский, просил передать, что является сторонником арманьяков. Однако он не желает лишних обострений с домом Бретань. Посему, шевалье, он будет благодарен, если вы покинете сей город в течение 2 дней. В противном случае он не сможет более не замечать ваше здесь пребывание». Еще раз взмахнул шляпой гость и вернул ее на голову. «Учитывая твое долгое отсутствие в стране, рыцарь, мой господин просил напомнить, что Париж тоже завоеван арманьяками еще 2 года назад». Женщина сглотнула и замерла. «В знак своего благоволения герцог поручил мне припроводить ученого-сарацина, состоящего в твоей свите, к ректору Орлеанского университета, дабы обсудить возможное его участие в диспуте на богословскую тему. Если, конечно, неверный выразит такое желание». «Я согласен», — заплескался в своей бадье мудрый Хафизи Абру, торопливо выбрался, зашлепал босыми ногами к выходу. «Мое почтение». Дворянин поклонился и вышел вслед за географом. «Что это было?» — тихо спросил Вожников, когда слуги, долив катки кипятка, оставили их одних. «Не знаю», — отерло лицо от пены шевалье. «Перекрестись». В ответ в ее бадье забулькала вода. «Ну, хоть что-нибудь ты же можешь предположить?» «Он говорил о лояльности дома Бретань». Изабелла опять макнулась головой и продолжила. «Я проклята родителями. Дом Бретань мне враждебен. Выходит, оказывая мне покровительство, герцог рискует вызвать недовольство моих родичей». «А кто такие арманьяки?» «Герцогский дом, партия при дворе, знатные союзники, помогающие друг другу против нас. Извечные враги герцогов бургундских». «Выходит, его намек на захват арманьяками Парижа — это указание безопасного места?» «Вестимо так», — с некоторым сомнением согласилась женщина. «Париж — это хорошо», — решил Вожников. «Это Сорбона, это Сена, это столица. И еще это половина пути к Ла-Маншу, порту Па-де-Кале». Сарацинский географ, премудрый Хафизи Абру, явился в трактир только на следующий вечер в сопровождении 2 дворян, хмельной и счастливый, словно побывал в раю с гуриями. Под мышкой он держал 2 увесистых томика в кожаном переплете. В руке — заплетенную в ивовую корзину бутыль, причем почти пустую. «Разве ты пьешь вино, друг мой?» — изумился Вожников, выглянув из своей комнаты. «Когда плачут весной облака, не грусти», — похлопал его по плечу ученый. «Прикажи себе чашу вина принести». Он глубоко вздохнул. «Травка эта, которая радует взоры». Еще один вздох, куда более печальный. «Завтра будет из нашего праха расти». И географ гордо прошествовал мимо Егора. «Где ты был все это время?» — пошел следом Вожников. «О, это был прекрасный собеседник!» Остановился сарацин, выдернул пробку из горлышка бутыли и громко продекламировал. «Ранним утром, о нежная чарку налей, пей вино и на чанге играй веселей, ибо жизнь коротка, ибо нету возврата для ушедших отсюда, поэтому пей». «Мой господин!» Выскочив на идущий вдоль комнат балкончик, воскликнула Дарья. Решительно выдернула у хозяина книги, сунула их Егору, отобрала кувшин и отдала ему же, закинула руку господина на плечо и потянула в дверь. «Доброго отдыха, господа!» — сказал на хорошем немецком дворянин в длинном плаще, расшитом лилиями, взмахнул шляпой. «Пора и нам внять услышанным советом», — ухмыльнулся второй и тоже коснулся шляпы кончиками пальцев. «Призывы сего достойного мудреца столь возвышены, что трудно удержаться и им не последовать». В комнате зашуршала трава, которой был набит тюфяк на постели, и опять послышалось: «Вместо сказок про райскую благодать прикажи нам вина поскорее подать! Звук пустой, эти гурии, розы, фонтаны, лучше пить, чем о жизни загробной гадать». «Да, именно так», — расхохотались дворяне, раскланялись еще раз и удалились. Вожников скинул брови, зашел в комнату ученого. «Часто у него так, токмо когда об астрономии беседует». Недовольно поджала губы рабыня. «Соберутся со старикашками. Бочонок, а то едва прикатят, и давай в стихах про звезды песни под лютни распевать. И здесь вот вижу, дорвался. Сколько раз ему сказывало, что Аллах ихний к вину прикасаться запрещает, а он, поганец, токмо целоваться лезет». «Что случилось?» С небольшим запозданием заглянула в дверь и шевалье Изабелла. «О, я провел день с чудесным человеком, друзья мои!» Зашевелился на постели географ, сел, спустив ноги на пол. Его ум остер, словно хоролужный клинок. Его душа чиста, как вода в роднике. Его слова легки, словно бегущие серны. Мы говорили о звездах и судьбах, мы говорили о женщинах и богах, мы говорили о предопределении судьбы и крепости воли. Мы говорили о чести и любви. Вот скажи, друг мой, нужно ли жить, коли гороскоп судьбу твою по годам и срокам до скончания расчертил? Зачем утонченная издевка сия? По лицам предрешенным скользить? Сможешь ответить на это?» А он смог. И сарацин, прикрыв глаза, процитировал: «Воды плачи, веселья, скорбей дарят мельнице мысли вращения, чтобы сердцу иметь сбережение, установлена рента на ней. Отделяют муку наслаждения от нелегкой судьбы отрубей. Воды плачи, веселья, скорбей. Мельник злых и удачливых дней тратит по своему усмотрению, но фортуна, как в ожесточении, с каждым разом отводит смелей воды плачи, веселья, скорбей». И упал в бессилии. «Дай сюда». Шевалье Изабелла отобрала у Егора бутыль, припала к горлышку, жадно глотая. Отпив больше половины, протянула назад. «Собирайтесь. Выезжаем на рассвете, едва ворота городские откроются. Перекусим в дороге». «Что случилось?» — не понял Вожников. «Герцогу не я была нужна, а он», — кивнула на сарацина женщина. «Карл, любимец города Орлеана и королевский племянник, помимо всего прочего, ест, пьет зело известный. Натура возвышенная, утонченная, к наукам многим предрасположенная. Знамо не удержался, когда прознал про приезд ученого из столь далеких краев. Заманил посмотреть да побеседовать. И они, похоже, общий язык нашли. Эва, как мудрец наш, увеселился. «Так ведь это, наверное, хорошо?» — предположил Вожников. «Хорошо было бы, кабы нас, словно в авиньоне, во дворец пригласили, поселили в нем хоть в крыле дальнем, к столу допустили. А коли за место сего приглянувшегося гостя герцог Карл на второй день отпускает, то значит, что даже он нас от опасности укрыть не в силах. Уж не знаю, чем я так родичей своих разозлила, но охоту они открыли серьезную». Она опять потянулась за вином, сделала еще несколько больших глотков. «Тогда дорога у тебя одна». Вожников тоже приложился к бутыли. «Париж, Кале, Лондон». «Без мужа меня даже англичане на службу не возьмут». «Но там на тебя хотя бы не будут охотиться». «Может, и не будут», — пожала она плечами. «Да только жить-то на что? Ныне ты за все платишь, за охрану и покровительство. Но ведь это не навсегда». «Будет день и будет пища». Егор допил вино, поставил бутыль на пол, отнес книги географу на стол. «Ладно, пошли собираться». Их отъезду из Орлеана никто не препятствовал. Стража в воротах в сторону всадников даже не глянула, несмотря даже на то, что среди них были две рыжие женщины в мужской одежде. Воительница сразу перешла на рысь, не жалея лошадей. До Парижа отсюда было всего два длинных перехода. Лошадей за два дня загнать трудно, а потом отдохнут, отдышатся. Посему еще до сумерек маленький отряд въехал в Этамп. Городок небольшой и состоящий по большей части из постоялых дворов. Уж очень место у него оказалось удобное, на полпути между двумя самыми крупными городами Франции. Что ни день, несколько сотен путников на ночлег встают. Дорогу охранял могучий королевский замок, сложенный из дикого серого камня. Круглый донжон высотой с девятиэтажный дом и прямоугольная каменная коробка с бойницами, на которую тот опирался. Ничего красивого, изящного, радующего глаз. Только грубая функциональность, толстые стены и направленные на дорогу бойницы. Остальной же город не имел даже простенькой ограды. Проехав Этамп до конца и остановившись в трактире на выезде, путники спустились вниз, в таверну, расположились за столами. Как всегда, слуги отдельно, шевалье, Егор и географ отдельно. Слугам заказали пиво, чечевичную похлебку и буженину, хозяевам жирного каплуна. В ожидании, пока приготовят угощение, путники выпили, закусывая скромным соленым хлебом. Поговорили о том, о сём. Таверна тем временем быстро наполнилась посетителями, однообразно требующими пива. «Странно, одни мужики», — удивилась Изабелла. «И все одеты прилично, ровно у одной портнихи одежду заказывают. Крепкие все, ни старика, ни малого». Она сглотнула. Кто-то громко рявкнул, и толпа разом кинулась на путников, опрокидывая на пол, прижимая к доскам, давя массой и выкручивая руки. «Хорошо, хоть задатка за комнаты дать не успели», мелькнула в голове Вожникова бессмысленная в своей рациональности мысль. Ночевали они, естественно, в подвале. Не в замке. Там, видать, ввязываться в чужие семейные дрязги побрезговали. Просто в каком-то большом доме у центральной площади. Наверное, в ратуше. Допрашивать пленников никто не стал. Поить и кормить тоже. Продержали до середины нового дня в неведении. А потом спустившаяся стража схватила по двое под локотки и потащила наружу. На площади перед ратушей было светло и празднично. В центре стоял эшафот с виселицей на четыре петли, рядом с ним — столб, на высоту в полтора человеческих роста, обложенный вязанками хвороста. Вокруг в ожидании зрелища неторопливо гудела толпа в две-три сотни человек. А чтобы горожане самовольно не устроили веселье слишком рано, место казни огораждала жидкая цепочка в 30 стражников в шлемах, кирасах и с алебардами. Виселица, как понял Егор, предназначалась слугам. Их уцелело у воительницы 4. Вот 4 петли и сделали. Самого Вожникова, Сарацина и обеих женщин, с которых сорвали шапки и специально растрепали рыжие волосы, затащили на подставку и привязали за локти спиной к столбу. «Ну надо же, какие жлобы!» — посетовал Егор. «Даже на хворости жмутся! Не могли, что ли, по отдельному костру для каждого сделать?» «Это единственное, что тебя смущает, друг мой Георгий?» — поинтересовался географ. «Во всем нужно видеть хорошее, мудрый Хафизи Абру. По крайней мере, все обошлось без пыток». «Ты не устаешь меня удивлять, Егор Бродяга?» — нервно рассмеялась шевалье Изабелла. «Твое хладнокровие сделает честь магистру рыцарского ордена. Шутить перед лицом смерти? Для простолюдинов тебе непостижимо много достоинства. Я просто боюсь упасть в твоих глазах, прекрасная амазонка. Твои глаза, как бездонные колодцы. Твои зубы подобны бесценному жемчугу в коралловом обрамлении. Твои брови, как крылья чайки. Твои волосы подобны пылающему утреннему солнцу. Ты, как всегда, бесподобен в комплиментах, Егор Бродяга». По голосу было непонятно, смеется воительница или плачет. «Особенно в последнем. Скоро мои волосы полыхнут без всякого солнца. Я видела, как это бывает. Трещат, скукоживаются, прилипают к облысевшей голове и продолжают гореть на ней. Не самое лучшее зрелище». Народ на площади зашевелился. Егор повернул голову и увидел, что на эшафот поднимается палач. Мужик дородный, широкоплечий, с волосатыми руками. Капюшона на голове он не носил. Видимо, профессией гордился. Следом семенил мальчуган в белой полотняной рубахе и таких же штанах, заправленных в какие-то обмотки. Не заработал еще на обувь подмастерье. На плече малой тащил 2 факела, пока еще не запаленных. Палач осмотрел веревки, проверил петли. Встал за спинами приговоренных. Тем временем сюда же поднялись 2 солидных бюргера в длинных коричневых сюртуках. Встали с краю. Скорее всего, они олицетворяли здесь власть и правопорядок. Последним сбежал молодой человек, еще без усы и без бороды, однако уже с золотой цепью на шее, в бархатных штанишках, в вельветовой куртке с прорезями, в которых просвечивала атласная подкладка. На голове синий берет с пером. Он покосился на бюргеров, дождался кивка. Развернул длинный свиток и стал пронзительным звонким голосом зачитывать приговор. «Друг мой, сделай милость», — обратился к Хафизе Абру Вожников. «Переведи, чего он там говорит». «Дюже интересно, за что поджарить собираются. Неужели опять из-за этих чертовых монголов?» «Он говорит, что обвиняемые пойманы были в Авиньоне за колдовство и богохульство, но чародейским образом скрылись и повторно были задержаны молитвами клермонтского епископа. Однако же ведьма рыжая именем Изабелла из рода герцогов Британь вступила в сношение с дьяволом и вызвала из самого ада демонов жестоких, каковые убили епископа и всех слуг его, и стражу городскую, и еще много бед причинили церкви и ее служителям. Сами же колдуны и богохульники опять скрылись. Далее приметы все наши перечисляются, друг мой, и приказ ловить немедля везде, где покажемся. Нет, не просто ловить. Ввиду особой опасности, жестокости и дьявольских способностей британской ведьмы, при поимке казнить немедля, пока она снестись силами адовыми не успела и демонов сатанинских для спасения своего не вызвала. Глашатый свернул приговор, упал на колени, а потом лицом вперед на доски эшафота. В его спине мелко подрагивали две длинные стрелы. Потом упал палач, бюргеры, метнувшиеся на утек подмастерье. С улиц послышался тяжелый топот, и на площадь вылетели молчаливые воины в вороненных доспехах, с развивающимися за плечами черными плащами. Сверкнули радуга изогнутые клинки, упали вниз, рубя плечи и рассекая головы, покатились по земле сбитые лошадиными тушами тела. Толпа взвыла в ужасе, плеснула в стороны, словно вода от упавшего в миску камня. Горожане бежали, ничего не видя перед собой и мало соображая, опрокидывая друг друга и стражников у эшафота. Некоторые из воинов попытались оказать сопротивление, встретить демонов на алебарды. Но вне плотного строя шансы на успех пехотинцев были ничтожны. Отводя саблями тяжелые, а потому медленные наконечники от лошадиных морд и боков, всадники просто наезжали на противника конем, опрокидывали и затаптывали. Через несколько минут площадь опустела. На ней остались только мертвецы и раненые. Всадники частью разъехались по улицам, а полтора десятка остались, описывая по площади медленные круги. Один из воинов свернул к обложенному хворостом столбу, выдернул боевой топорик прямо с седла, несколькими ударами перерубил веревки. «Наконец-то!» — облегченно вздохнул Вожников, разминая плечи. Спрыгнул вниз, указал на эшафот. «Уважаемый Хафизи Абру, развяжи руки слугам нашей хранительницы, и еще нам нужны лошади». «Вон три скакуна у коновизи!» Указала в сторону ратуши шевалье, первая побежала вперед. Егор кинулся следом, рядом с нею стал разматывать поводья, и вдруг краем глаза увидел, как распахнулась дверь, и из нее выбежал стражник с алебардой. Тут же метнул оружие со всего замаха. «Копье!» Вожников кинулся на женщину, сбивая ее с ног. Спину обожгло болью. Дернуло чуть в сторону. К тому моменту, когда Егор вскочил, стражник уже успел выхватить меч и почти успел добежать. «Сдохни, ведьма!» Для своего укола он выбрал поднявшуюся на колено воительницу. И потому Егор с легкостью, даже изяществом, провел классический прямой левый. И, конечно же, кулак оказался заметно стремительнее меча. Изабелла перевела дух, кашлянула, встала на ноги. «Ты опять спас мне жизнь, Егор, бродяга, причем два раза». «Ноги!» — ответил Вожников. «Что ноги?» — не поняла воительница. «Ноги делаем, пока не поздно». Егор расстегнул пояс бесчувственного стражника, выдернул, подобрал меч, все вместе протянул женщине. «На первое время, шевалье». «Благодарю». Она окончательно пришла в себя, опоясалась, поднялась в седло, подобрала поводья, оглядела площадь. «Мартин, Шарль, дураки бестолковые! Вон, в трактире дверь открыта! Бегите туда, наверняка лошадей найдете! Берите всех! Торопитесь, коли опять в петлю не желаете, и нагоняйте! Сарацин, тебе назначаю коня от привязи! Твою служанку я посажу перед собой. Поехали!» Промчавшись галопом по узким пыльным улицам, они выскочили на какую-то неухоженную дорогу. По ней пронеслись до полей, разлинованных длинными, уходящими в бесконечность виноградниками. Здесь шевалье лошадей придержало, оглядываясь за спину. «Кажется, нагоняют». Однако первым к путникам присоединился веселый Пересвет, ведущий в поводу восемь скакунов. «Ловко все получилось, правда? Раз, и вы уже на свободе!» «Чему ты радуешься, раб?» Зло осадила его воительница. «Второй раз хозяина в беде бросил. Кабы не сарацин и его знакомство с герцогом, жарится бы нам сейчас на углях. Это ведь наверняка Карл Орлеанский, дворян доверенных, прислал ученого из беды вызволить. Понравился ему, выходит, мудрый Хафизи Абру, коли на такой риск пошел. «Что у тебя со спиной, господин?» — с тревогой спросил княжич. «Думаешь, мне видно?» «Стеганка драная и вся в крови». «О, проклятие, дай посмотрю!» — подъехала ближе воительница. «Позволь лучше мне, женщина-воин», — попросил сарацин. «Тихо, тихо!» — встревожился Вожников, вспомнив, что никаких лекарств у них с собой не имелось, даже банального вина. «Если не течет, лучше не трогать. Запеклось и ладно. Нарывать начнет, тогда займемся». «О, шевалье Изабелла! Кажется, твои слуги едут. Тогда давайте в винограднике отвернем, с посторонних глаз подальше». Путники послушались, и маленький отряд версты 4 скакал между рядами лозы, пока, наконец, они не оборвались возле какого-то ручья. «Привал!» — спешился первым Егор. «Так, шевалье, мудрый Хафизи Абру, вы все слышали список наших примет. Две рыжие женщины в мужских нарядах, сарацин и иноземец. С ними четверо слуг. Посему в прежнем виде нам никуда дальше ближайшей деревни не уйти. Опять стража попадемся. Посему сделаем так. Пересвет проныра, глаза нигде не мозолил. Посему его нужно переодеть в знатного путешественника. А мы станем изображать его свиту. Вам, дамы, придется вернуться в платье и тщательно спрятать волосы. Благо, сию скромность церковь только одобряет. Тебе, друг мой, на время отказаться от халата и челмы. Ну а мне переодеться и помалкивать, как глухонемому. И все приметы мимо. Сможем ехать по любой дороге, никто внимания не обратит». «Разумно», — немного поколебавшись, признала шевалье. «Не стоит напрасно искушать судьбу», — кивнул сарацин. «Согласен. Потерплю несколько дней одеяния неверных». «Вот и хорошо! Пересвет!» — подозвал Вожников княжича. «Тебя не ищут. Тебе за покупками ехать. Скачи вдоль ручья, наверняка в селение какое-нибудь попадешь. Там разберешься. А мы, не торопясь, следом тронемся». Вечером следующего дня в город Дре въехал разбитной немецкий дворянин, следующий из Баварии в Нант к дальним родственникам. Вслед за ним тряслись в повозке две скромные служанки, унылые невольники, а охраняли скромный обоз четверо уставших с виду, но явно бывалых воинов. Недостатка в средствах юноша явно не испытывал, поскольку снял на ночь сразу половину второго этажа, лучшую комнату для себя и еще 4 для свиты. «Вот твое вино, Егор Бродяга!» Вошла вслед за Вожниковым в его комнату шевалье Изабелла. «Давай, ложись на живот, буду смотреть, что там у тебя на спине. Хочешь, не хочешь, а старое тряпье все равно надо убирать». «Может, я лучше сам?» «Давай», — согласилась воительница. «Только чур я посмотрю. Зело интересно, как ты это делать станешь». «Молчишь? Тогда на, глотни и снимай рубаху». Егор смирился, полуразделся и вытянулся на постели. Шевалье тут же деловито уселась ему на ноги, стала ковыряться в ране. По спине пробежал влажный холодок, слегка защипало. Но больно, в общем, не было. «И заклею шелковой лентой, раз уж сарацин так настаивает. Полежи спокойно, чтобы присохло. Не в тряпке же тебя заматывать?» Она пошевелилась, покачалась, что-то зашуршало, опять пробежал холодок. «Я не люблю оставаться в долгу, Егор Бродяга. Ты спас мне жизнь, и за это я исполню любое твое желание. Но поскольку ты еще и дурак, то желание для тебя я выберу сама». Шевалье Изабелла перевернула его на спину и молодой человек увидел, что она уже полностью обнажена. Красные пляшущие язычки свечей осветили полную большую грудь. Легкий розоватый пушок по всему телу, но при том почему-то совершенно зачернили губы. Женщина наклонилась вперед, коснулась ртом его губ, пока еще слегка. И кончики сосков заскользили по груди, щекоча, горяча, порождая самую что ни на есть злобно-низменную страсть. «А это тебе, бродяга, до утра больше не понадобится». Она, отодвинувшись, решительно стащила с него порты, вернулась назад. «Не вздумай шевелиться, лента отвалится». Изабелла наклонилась вперед и поцеловала его по-настоящему, словно пытаясь выпить, проглотить. Одновременно ее бедра приподнялись и опустились, и тело шевалье поглотило Егора уже полностью, став с ним единым целым, и стало плавно покачиваться, вытягивая из тела остатки разума и оставляя только жажду, вожделение и страсть. Теперь передвижение маленького отряда стало скучным, спокойным и однообразным. Легль, Алансон, Майен, Шатобриан. Путники спокойно въезжали в города, отдыхали в трактирах, двигались дальше и нигде не замечали на себе ни единого косого взгляда. Через 10 дней они въехали в Жосселин, скромный и тихий городок, окружающий трехбашенный замок, отстроенный на берегу реки. Похоже, здесь жила только прислуга графского дома и несколько торговцев. Во всяком случае, ни одной ремесленной лавки Егор не заметил, равно как и пекарен или скотобоин. Типичный центр сельского захолустья, занятый только хлебопашеством и огородами. Даже трактир здесь был всего один, да и тот на 4 комнаты. 2 дня шевалье Изабелла прихорашивалась, если можно так назвать чистку одежды и приобретение нового чепца. Скорее, она просто нервничала, никак не решаясь предстать перед родичами, от которых сбежала много лет назад в качестве жалкой просительницы. «Зачем тебе это нужно, прекрасная амазонка?» В который раз попытался остановить ее вожников. «Унижаться, выпрашивать, каяться. У меня нет ни денег, ни земли, ни службы», — в который раз отвечала женщина. «Токма рыцарское звание и плащ ордена Сантьяго. Ордена знамо всегда заботятся о своих увечных и престарелых рыцарях, предоставляя им кров и пищу. Но не более того. Келья, молитва, скромность и послушание. И токма воспоминания о былых подвигах. Чтобы соответствовать званию, нужно иметь копье. Оруженосцы, доспехи, сменных лошадей для всех слуг. Где мне все это взять? А без всего этого я просто женщина. Безвестная вдова. Меня даже мелкой должностью при монастыре никто не одарит. Приберегут для знакомых и родичей. А здесь что? Коли милость выпрошу, хоть какую деревеньку в кормление получу. Имея свой доход, можно серебра на снаряжение скопить, у сервов коня для похода истребовать. Я ведь все же рыцарь, бог милостив без войны не оставит. А война — это добыча, слава, плата за службу. Или хотя бы надежда на то и другое. Кто знает, а вдруг повезет? Да и жизнь хозяина повольготнее монашеской. Я в келье не выдержу, зачахну. В общем, буду кланяться. Годы прошли, обиды забылись. А родство осталось. И охотились на нас, видишь, не ради дома Булонского, а из-за доноса церковного. Вот коли прогонят, тогда да, придется постриг принимать. Час, когда шевалье Изабелла все же решилась отправиться в замок, вожников банально проспал. последние дни другого развлечения, кроме вина и сна, у него не было. Вот и привык валяться. Вернулась же воительница уже во второй половине дня после обеда и сразу велела слугам собираться. «Ну что?» — поинтересовался Вожников. «Поздравлять или соболезновать?» «Даже и не знаю», — пожала она плечами. «Обиды прежняя сестра простила, на содержание они с мужем меня берут. Но кормление не дадут, пенсию назначат. Оказывается, Егор бродяга, в Клермоне после побега нашего листы допросные так на столе в пыточной и остались. Там и имя мое, и фамилия, и в колдовстве обвинение. А тати ночных грабителей половина города видела. Так вышло, дело сие к кому-то из арманьяков попало. Вот они сразу шум и подняли, что Булонские с дьяволом сношаются. Похоже, герцог Орлеанский нас предупреждал в Париж не ехать. Да мы намека не поняли, перепутали все. Сами в лапы ворога полезли. А арманьякам страсть, как хотелось аутодафе с герцогиней Бретонской устроить. Им ведь на родство мое наплевать, им главное род наш, дом Бретань, грязью облить. Вот так и вышло, что я чуть не сама герцогиня ныне, и вдобавок ведьма самая могучая на свете, за которую демоны из ада сражаются. Ну, как минимум два случая в наличии. Рассмеялся Егор. И толпа свидетелей. Сестра истребовала, чтобы я в доме лесника поселилась. Не разделила его веселье шевалье Изабелла. Схоронилась скорее, на свет не показываясь. Хотят, чтобы забыли про меня и про позор случившийся. Пока жить стану вдовой-отшельницей, с голоду не умру, позаботятся. Мы проводим. Посерьезнел и Вожников. Последний общий переход оказался коротким, всего 20 верст. Узкая дорога, местами превращаясь в тропу, сперва пересекла поля, уже распаханные под посевы, потом нырнула в лес, изрядно попорченный выпирающими тут и там скалами, проползла вдоль каменистого обрыва, нависающего над узкой, в три шага речушкой, и, наконец, оборвалась на небольшой площадке, с одной стороны которой стоял жердяной сарай с распахнутой дверью, а с другой — небольшая избушка на каменной подклете. Где-то 10 на 10 шагов размерами. Она была закрыта, но тоже носила следы заброшенности. Грязь, паутина, слой прошлогодней листвы на ведущей к двери лестнице. Хотя бы крыша цела. Оценила свое новое жилище воительница. Лесник последние годы в замке при графе постоянно живет. Так вышло удобнее. Так что получилось для всех повышение. Ему в замок, мне в хибару. Вот она судьба. Выезжала за счастьем из дворца, желая стать повелительницей мира, а вернулась в хлев никому не нужным отбросом, каковой даже родная сестра в лесу спрятать предпочитает. «Нет-нет, уважаемая, все совсем иначе», — засуетился сарацин, спрыгнул с повозки, полез в свою сумку. «Пока ты ожидала встречи со своими родственниками, я посвятил свободные дни расчетам и составил твою подробную космограмму». Кафизи Абру извлек кусок серой дешевой бумаги размером локоть на локоть, на котором был нарисован большой круг, расчерченный несколькими линиями от края и до края. Точки на этом круге напоминали созвездия, но в астрономии Егор знатоком не был и мог ошибаться. «Смотри сюда, дитя», — подозвал женщину астролог. «Вот здесь созвездие Тельца, в котором сошлись Венера и Марс, война и любовь, подкрепленные упрямством. Вот тут ты перевернула свою судьбу. Однако далее планеты разошлись, и твоя линия судьбы повисла в одиночестве на полный цикл. Долгие 12 лет. Ты прошла эти испытания. А теперь смотри, все твои звезды сходятся воедино в доме Юпитера. Тебя ждет любовь, власть и слава. А поскольку планеты вместе и усиливают воздействие друг друга, и то, и другое, и третье будет огромным. Большая слава, великая власть, огромная любовь. И все это буквально сейчас, со дня на день. Ну, насчет славы ты явно не ошибся. Горько улыбнулась женщина. Она оказалась столь велика, что лучше бы поменьше. Что до великой власти? Она красноречиво развела руками, указывая на свои новые владения. «Нет-нет, ты напрасно смеешься!» — горячо возразил ученый. «Астрология — точная наука. Ты будешь правительницей с огромной властью и бескрайними владениями. Любовь подарит тебе детей, власть твоя сохранится до конца жизни. Полагаю, ты станешь королевой или хотя бы герцогом. Если я стану королевой или хотя бы герцогом, то приглашу тебя в качестве придворного астролога», — пообещала воительница. «И клянусь, до конца своих дней ты ни в чем не будешь знать нужды». «Обсерваторию проси», — посоветовал Егор. «Такую же, как в Самарканде. Шевалье Изабелла, когда ты станешь правительницей Британии, ты построишь обсерваторию для моего друга?» «Если я стану правительницей Британии, то для Хафизи Абру построю обсерваторию, какую он только пожелает, а для тебя...» Женщина на миг задумалась. «От тебя рожу ребенка. А если ты станешь наместницей Британии, Турени, Анжу, Бургундии и Шампани?» «Если я стану наместницей половины Франции?» усмехнулась она. «Если это случится, Егор Бродяга, то я стану рожать для тебя детей каждый год». «А если достаточно?» — скинула руки воительница. «Пошутили и хватит. К тому же мне все равно больше нечего тебе обещать. Давайте прощаться. Простите, что тороплю, но мне очень хочется побыть одной».